Героем СССР. Так в документе, правильно, героем Советского Союза. В 5:20 утра из окопа, в котором они находились, в сторону расположения противника были выпущены ракеты, последовательно красная, зеленая и белая, после чего дежурные наблюдатели в траншеях батальона заметили, что трое в маск-халатах ползут из окопа боевого охранения в направлении обороны противника. Открытый с промедлением автоматно-пулеметный огонь из-за недостаточной видимости результата не дал. Однако метрах в 300 от линии немецкой обороны двое из ползших попали на мины и были убиты, а третьего, спустя несколько минут, огнем из снайперской винтовки удалось тяжело ранить примерно в 150 метрах от немецких траншей. Около получаса он шевелился, а потом затих и никаких признаков жизни не подавал. В последующие 5 немцы 3 пытались вытащить его тело в свое расположение. Однако все 3 попытки пулеметно-минометным огнем с нашей стороны были подавлены. Командир разведвзвода, герой СССР, лейтенант Верещака и сержант Баркунов обнаружены в окопе боевого охранения убитыми холодным оружием. Нами и одновременно командованием проводится тщательное расследование. Выяснилось, что по прибытии в дивизию неизвестные предъявили заместителю начальника штаба подполковнику Семашко и начальнику разведотделения майору Цибульскому, кроме командировочного предписания, офицерские удостоверения личности, а также секретное письмо начальника разведуправления фронта, которое осталось в штабе и, как установлено проверкой, оказалось фиктивным. В землянке командира батальона они оставили вещмешок с продуктами, а также планшет, в котором обнаружены книга Сталина о Великой Отечественной войне Советского Союза, Москва, 1944 год, и брошюра Спекторова «Бдительность. Железный закон войны», Москва, 1943 год. Не исключено, что одно из этих изданий применялось при шифровании. В планшете также находились 3 использованных билета в Каунасский кинотеатр «Триумф» на сеанс 12.30 16 августа сего года и форменное командировочное предписание от 17 августа сего года на имя майора Полищук, Н.Ф. и с ним 2 офицеров, соответствующими действительным подделанными штампом и печатью полевой почты разведуправления фронта, однако не имеющие введенного с 1 августа условного знака точка вместо запятой посреди фразы. Согласно показаниям Семашко, Цибульского и Сипягина, майор говорил с выраженным украинским акцентом и по признакам словесного портрета имел сходство с капитаном, разыскиваемым по делу Неман. Налицо и другие основания предполагать, что неизвестные, пытавшиеся осуществить зеленую тропу на участке 984-го полка, являются разыскиваемыми по делу Неман агентами, которые после выполнения задания пытались таким образом вернуться к немцам. Зеленая тропа или тропить зеленую – просторечие «зеленка» – термин агентурной разведки, переход линии фронта, осуществляемый обычно на стыке частей или соединений, преимущественно ночью, в темноте или же в сумеречную, ненастную погоду. Во время Отечественной войны второй по значению после парашютирования способ заброски вражеской агентуры в тылы советских войск и основной способ возвращения немецких агентов после выполнения задания.